Глава 29. Уа, Алекс! Взлетевшая до небес репутация героя резко упала. Городская канализация хлынула на улицы, реки вышли из берегов и затопили деревни. Плотины не выдержали напора, дома и скот были смыты наводнениями. Именно из-за этих проблем, возникших по всему континенту, репутация рухнула. Утешение было то, что спустя 10 дней дождь прекратился. Однако моя репутация уже давно была смыта водой. Стоит ли мне сразу начать четвертое прохождение? Я стоял во дворце у окна, откуда можно было видеть трех прекрасных русалок, плавающих в пруду. На небе не было ни единого облака, оно было чистым и голубым. Идеальная погода, чтобы свернуть шею владыки демонов. Нет слов. Владыка демонов не является билетом для переаттестации. О, профессор Мораль, вы пришли сразу после того, как я испортил свой отпуск, который вы мне советовали. Утешительно. Я выражаю свои искренние соболезнования. Однако, ученик Канхансу, как говорят, не стоит выкидывать топорище, даже если лезвие испортилось. Хоть и вышел такой беспорядок, не входившим в ваши намерения, но ведь проблема засухи в итоге была решена, а русалки лишились своих оков. Не стоит игнорировать положительные стороны. Эти мерзкие русалки провели меня. Моя репутация рухнула из-за того, что эти проклятые рыбные пироги пробудили какого-то странного сома. Я выловлю их всех и сделаю из них суши. Обескураженно. Пожалуйста, воздержитесь от этого. Еще не все кончено. Независимо от вашей нынешней репутации, внимание всех жителей континента сейчас приковано к вам. Если вы сделаете что-то хорошее, то сможете успокоить их. Что-то хорошее? Предложение. Как насчет того, чтобы помочь своему другу с развитием уровня? Такими темпами он лишь будет мешаться под дно... и я хочу сказать, что в нынешней ситуации он может умереть в любой момент. Было бы нехорошо отпускать его на поиски святого меча в таком состоянии, не так ли? Вы, может, и не поверите, но преподавательский состав считает, что сейчас у него оценка А за личность. Так что он заслуживает внимания. У Зига оценка А за личность? Катись к черту такой мир! Как ни посмотри, уровень Зига был очень близок. Он лишь недавно достиг 5 уровня. Моя репутация и так на дне. А если Зиг еще и умрет от рук каких-нибудь бандитов во время своего путешествия, это будет вообще позор. Что ж, тогда решено. Я помогу ему один раз. Святая А, которая вроде как обещала Зигу свою полную поддержку, прикинулась невинной овечкой и отказалась от своих слов, из-за чего положение Зига сильно пошатнулось. Чиновники королевства были в ярости. Они призвали его, кормили, умывали, предоставляли постель, одевали. Приказывали ему, избивали. А этот проклятый герой хотел встать на сторону Святой Империи. Он был заклеймен как неблагодарный герой. Тем не менее, Алекс дорожил Зигом. Он инструктировал его дни напролет. Говорят, что тот слишком слаб для приключений. Хотя казалось, что Зиг задыхался от такой страсти и вот-вот совершит самоубийство. Я решил подарить ему небольшую передышку. «Сэр Алекс!» «Да, я вас слушаю, моя королева!» Будучи полностью испорченной темной энергией, королева повиновалась мне так слепо, что даже не колеблясь, целовала мне пятки. Я отдал ей приказ заставить Алекса отвлечься от тренировок. «Вы, наверное, сочтете это нелепым вмешательством женщины, которая мешает тренировкам». «Ну что вы, моя королева! Я готов выполнить любую просьбу, ваше величество!» Пнув Зига, который уже больше мертв, чем жив, как можно дальше, словно он был мусором под ногами, Алекс распростерся перед королевой. По крайней мере, этот варвар был очень преданным. «Тогда, сэр Алекс, я бы хотела, чтобы вы избавились от угрозы в канализации королевского дворца. До меня дошли слухи, что дело серьезное». Королева передала мои слова Алексу вместо охоты, риски расположения входа. Она рассказала ему все подробности, кроме одного самого важного пункта, которым был уровень босса. Но даже в этом случае капитан дворцовых рыцарей, в чьи обязанности входила защита дворца и королевской семьи, не мог отказаться. Алекс без колебаний ответил: «Защита королевства – это задача любого рыцаря. Я повинуюсь приказу вашего величества». Алекс тут же собрал дворцовых рыцарей. Они были рады, что после засухи и наводнения им наконец была поручена подходящая задача. Зиг же, раскинувшийся на земле и дергавшийся, как насекомое, громко крикнул: «И я тоже помогу!» Все складывалось именно так, как я и предполагал. Дикий взгляд Зига, который я наблюдал издалека, не нравился. Это был взгляд того, кто жаждал опыта. Зиг тоже понял, что ежедневные избиения от Алекса на тренировочной площадке не дадут ему шанса развиваться и сбежать на поиски святого меча из легенд. Его навыки были малоэффективны из-за низкого уровня, а навыки атаки вообще упали из-за того, что его постоянно избивали. «Раз Зиг этого хочет, я возьму его с собой». Алекс принял просьбу Зига без возражений. Яростный взгляд Алекса немного смягчился. Возможно, он был доволен отношением героя к добровольной работе. Но уже через мгновение его взгляд снова стал угрожающим, когда он схватился за поясницу. Это была та самая межпозвоночная грыжа, которая давала о себе знать каждый раз, когда он забывал. Все-таки не зря постарался. «Спасибо, мистер Алекс!» Зиг сжал кулаки, мечтая о том, как заработать драгоценный опыт. Хоть его решимость и нравилась мне, но все же мне не хотелось, чтобы он переусердствовал со своим жалким 5-м уровнем. Все будет бессмысленным, если он умрет. Я высунул голову из окна, из которого была видна тренировочная площадка, и крикнул. «Мне пойти с вами?» «Нет, не стоит». Алекс и Зиг отказались от моей помощи почти одновременно. Видимо, они не желали делить опыт со мной. «Ладно». Я не стал настаивать, я лишь хотел помочь Зигу сохранить жизнь, но раз они оба не хотят моего присутствия, то ничего не поделать. Я сделал все, что мог. В канализацию. Да! Таким образом, исследование канализации Зига и Алекса началось. Прошло 2 ночи и 3 дня. Мне некогда было сопровождать людей, которые отказались от моей компании. Я не был настолько жалок, чтобы втайне следовать за ними по пятам и отслеживать ситуацию. В данный момент я был занят восстановлением своей репутации. «Выпьем же за капитана Алекса! Выпьем! Выпьем!» Я закатил вечеринку в пабе моего дорогого друга Тони. Я воспользовался мешком с деньгами, полученным от пельменного короля, и заплатил за выпивку всех посетителей баба. Сила халявы была действительно велика. Алекс умер. Он столкнулся с химерой 450 уровня, живущей в канализации дворца. В первом прохождении я успешно уничтожил ее с тем же отрядом. Только в третьем прохождении вместо меня там был Зиг. В итоге результат был плачевным. Как я не мог пить в тот день, когда у меня было такое хорошее настроение? Хоть я и не мог напиться, но атмосфера в пабе была хорошей. Помогая Тони повысить продажи, я и с ним сблизился. Казалось, что весь стресс, накопленный за время переаттестации, постепенно исчезал. «Дорогой герой, ты так внимателен к другим!» «Верно, а ведь я слышала, что Алекс проклинал сэра героя. Но вы настолько добры, что решили помянуть его!» Милые посетительницы паба собрались рядом, восхищаясь мной. Их внешность нельзя было сравнить с красотой святой А и Аквы. Но мне нравились эти дамы, они поднимали мне настроение всего лишь за бесплатную выпивку. Однако сегодня они чувствовали себя немного неловко возле меня, потому что... «Ланувель, пропади с глаз долой, пока я прошу по-хорошему!» Аква не могла посетить паб, потому что все еще восстанавливалась, а святая А ухаживала за ней, поэтому сейчас их не было рядом. Однако Ланувель прилипла, как пиявка, от нее не было никакой пользы. Хотя во втором прохождении она все же была немного полезна. «Сэр-герой, я тоже клиент этого паба». «Тогда подними подбородок со стола и не притворяйся милой. Допей свой дрянной напиток и уходи. Ты скоро дыру во мне просверлишь своим взглядом». «Но эти дамы тоже на вас открыто пялятся, сэр-герой». «Так значит, ты тоже хочешь заняться этим сегодня ночью?» Ланвель тут же скривила улыбку и ответила. «Нет, я буду молчать. Я была очень груба». «Ох, ты действуешь мне на нервы!» Мало кто не любил халяву, поэтому паб Тони был переполнен людьми. Приехавшими со всего города, когда не услышали вести об этом, мы веселились, пили и ели. «Выпьем за капитана Алекса! Выпьем! Выпьем!» По правде говоря, я не ожидал, что Алекс действительно умрет. Хоть босс 450 уровня и превышал 300 уровень Алекса, но ранг навыков монстров, в том числе и боссов, обычно был крайне низок. Поскольку с ним еще и отправились другие рыцари 180 уровня, я решил, что если он и не сможет одержать победу, то хотя бы убежит. Но в этом уравнении была одна переменная. «Выпьем также за героя Зига!» Алекс и дворцовые рыцари пожертвовали собой, чтобы защитить Зига. Они отказались от побега и отчаянно сражались с боссом. Разве они не знали, что героев двое? Какое глупое решение. «Чертовы идиоты! Зачем же они оставили позади своих жен и детей? Фу! Выпьем же за орден дворцовых рыцарей, которые храбро сражались до самого конца!» Подкрепление нашло Зига на грани смерти. Он был спасен. Впоследствии тела воинов были подняты на поверхность. Святая А попыталась воскресить Алекса и дворцовых рыцарей, но их тела были серьезно изувечены, и после их смерти прошло слишком много времени. Поэтому было мало тех, кого все же удалось спасти, и Алекс в их число не входил. Поэтому Зиг, который тоже пил с нами в память о погибших, выглядел таким грустным. Раса архичеловек, уровень 125. Его уровень значительно вырос во время зачистки канализации. Хоть и было недостатком то, что развивались лишь навыки защиты, но все же и это было хорошо. «Ну-ну, Зиг, не стоит быть таким подавленным. Ты ведь добил босса, который поедал Алекса и заработал опыт, верно? Теперь ты стал един с Алексом, так что взбодрись. Алекс навечно будет жить в сердце Зига». Разрыдался Зиг, обнимая свою бутылку пива. «Этот парень действительно проблематичный. Наверное, не стоило давать алкоголь 17-летнему. Однако он превзошел мои ожидания. Я думал, что Зиг восхищался безнравственной святой А. Но кто же знал, что ему на самом деле нравится мачо? Возможно, он был мазохист, наслаждавшимся избиениями? Должно быть, он сильно любил Алекса, хоть и притворялся, будто ненавидит его», сказал Ланувель, жалостью глядя на Зига. «Прямо как ты притворяешься, милой?» «Я не притворяюсь, сэр-герой, моя милота натуральна». «Ха-ха-ха-ха! «Что? Почему вы смеетесь?» «Это было самое смешное, что я слышал за сегодня. Ланувель, имей совесть! Ха-ха-ха!» Зик, разразившийся слезами, это была та сцена, которую я часто видел в первом прохождении. Атмосфера в отряде мрачнела, когда умирал кто-то из компаньонов. Хоть способность к воскрешению святой может показаться всемогущей, но все же были ограничения. Чем больше труп был изувечен, и чем больше времени прошло, тем больше опыта требовалось для воскрешения. Поэтому смерть святой вполне можно считать отчаянной ситуацией. Хоть на континентах фантазии была не одна святая, но все же они никогда не путешествовали вместе, поскольку соперничали, поклоняясь разным богам. Стоит сказать, что существует правило, согласно которому с героем путешествует лишь одна святая. По моему опыту, святые А, Б и С были схожи по навыкам и внешности. Однако, когда дело доходило до постели, то святая С была лучшей. В любом случае, все пошло не совсем так, как я предполагал. Я разработал план по повышению уровня Зига, но в итоге Алекс и Дворцовые Рыцари умерли. Сэр-герой!» Снова вмешалась Ланувель, ранее обещавшая молчать. «Что?» «Я спрашиваю, потому что мне действительно любопытно. Но когда зародилась традиция, согласно которой поминать мертвых надо закатывая вечеринку?» «А? Ты не знаешь?» «Да, я не знаю». «Хм, вот как. Тогда я тоже не знаю». «Ладно». «Что?» «Я думал, что на континентах фантазии хоть где-то есть такая традиция, но раз даже ты об этом не слышала, значит здесь она совершенно отсутствует. Но я все же знаю, как местные жители поминают погибших. В каждом городе есть хотя бы один храм. Нужно его посетить, чтобы помолиться и сделать взнос. Тогда священник благословляет тело покойного и возвращает его природе. Он исчезает точно так же, как и монстры, превращающиеся в опыт». «У тебя какие-то проблемы с тем, как я отдаю дань погибшим?» «Нет». «Тогда замолчи и пей. Пей хорошенько. Если не сможешь стоять на ногах, то я отнесу тебя на спине, так что не волнуйся». «Где бы закопать ее без свидетелей?» «Еще один стакан! Больше, больше!» «Хорошо!» Мы пили целую ночь. Хоть я и не пьянел, но мне временами приходилось бегать в туалет, чтобы избавиться от накопившейся жидкости. И тогда я понял то, что не заметил в первом прохождении. «Эта чертова баба вообще человек?» Судя по количеству алкогольных напитков, которыми я ее напоил, Ланувель уже должна была помереть, но вместо этого пришлось распрощаться лишь со своим когда-то выпуклым кошельком. Надо было тайно подсыпать ей яд или... Мольба. «Пожалуйста, оставьте в покое своих компаньонов, я прошу вас». «Хм, а я ничего не говорил, и хватит вот так выскакивать, а то у меня сердечный приступ, бо...» «Бах! Боже, ведет себя как сумасшедший, хм, я не о вас говорю, профессор Мораль». Зик ударил обеими руками по столу и вскочил на ноги. «Я унаследую твои мечты и волю! Алекс, я немедленно отправлюсь в головокружительное путешествие! Вперед!» «Засранец! Он это серьезно?»